Как сообщало 9 февраля южнокорейское информационное агентство Yonhap News, Пусанский местный суд в тот день приговорили к жестокому наказанию 9 врачей от Пусанского общества молодых врачей Корейской медицины и 3 студента Пусанского Корейского медуниверситета по обвинению в том, что с 2001 года они изучали великие идеи, целиком одобрили предложение по объединению Кореи путем образования Конфедеративной Республики и составили учебники, связанные с этими.